Глава 28. Нескучные деньки. Цзуи достал из подвала ванну. Эта ванна была довольно старой, небольшого размера, предназначалась для мытья ребенка, но материалы отделка были весьма качественными. Она пробудила в Цзуи множество чудесных воспоминаний. Это были воспоминания его детства. Поднявшись с дубовой ванной на третий этаж, Цзуи тщательно отмыл ее в ванной комнате, после чего налил туда горячую воду и с помощью геля сделал плотный слой пены. Точно так же, как это в детстве делала для него мама. «Золотце!» — Цзуи выкрикнул. «Иди купаться!» «Иду!» Вслед за звонким ответом вбежала запыхавшаяся Баор с тайком в руках. Ее лоб покрылся потом, немало волосинок слиплось вместе, а на щечках виднелся очаровательный румянец. Хорошо же она поиграла с тайком. Цзуи заботливо вытер ей пот со лба, сказав: «Как помоешься, сразу иди спать. Уже поздно». По правде говоря, сейчас не было и 9 часов, но не имевший никакого родительского опыта, Цзуи все же знал, что маленькие дети должны рано ложиться и рано вставать, так как достаточный сон способствует росту и развитию организма ребенка. «Ага». Баор послушно кивнула и обратилась к Тайку, которого она обнимала. «Тайк, вместе покупаемся». Говоря это, она приготовилась опустить Тайка в ванну. «Ау, гав-гав!» Тайк, громко завывая, яростно задергался и внезапно вырвался из рук Баор. Цзуи быстро среагировал, схватил пса за загривок и отнес его к выходу. Тайк, вихляя задом, стремительно убежал. Баор изумилась. «Тайк?» Недавняя реакция Тайка застала врасплох и даже слегка напугала девочку. Цзуи сказал: «Оставь его, мойся». Баор приуныла. «Ладно». Она не знала, что церберы бездны являлись магическими зверями, принадлежащими к стихии огня, и от природы не любили соприкасаться с водой. Они обычно мылись в магме, поэтому неудивительно, что Тайк так резко отреагировал. Цзуи не стал ничего объяснять, а помог Баор помыть голову и тело. Несмотря на его некоторую растерянность из-за недостатка опыта, он все равно находил в этом радость и усердно старался быть хорошим папой. После мытья Цзуи закутал Баор в полотенце, на руках отнес ее в спальню и одел в пижаму, после чего достал фен, чтобы высушить ей волосы. В это время в комнату незаметно проскользнул Тайк, уселся возле кровати и, задрав голову, посмотрел на Баор заискивающей улыбкой. Его хвостик вилял туда-сюда. Баор, мельком окинув пса взглядом, гордо отвернулась и больше не оглядывалась на него, всем своим видом показывая, что сердито. Улыбка пропала с мордашки Тайка, он принял крайне обидчивый вид и, моргая глазками, тихо завывал. Баор не смогла продержаться и 3 секунд и беспомощно сказала: «Прощаю тебя». Тайк мгновенно изменился в лице и радостно завизжал, собираясь запрыгнуть на кровать. В результате сидевший на краю кровати Цзуи утихомирил его ударом ладони. «Лежи на полу и даже не вздумай залезать на кровать». Этот зверь был тем еще бесстыжим малым, поэтому его необходимо очень строго воспитывать. Цзуи не боялся, что тот не поймет его. Высокоранговые магические звери обладали высоким уровнем умственного развития. Многие из них от природы владели способностью понимать языки. Цербер бездны тоже не был исключением. Пусть даже Тайк еще был детенышем, способности его биологического вида хранились у него в крови. На самом деле, когда он подрастет до определенной степени, то сможет разговаривать. В прошлом, бывая у входа в мир бездны, Цзуи частенько болтал с мамашей Тайка. Шлеп! Тайк задрожал и упал ничком на пол, пребывая в страхе перед свирепым тираном Цзуи. На этот раз Баор не стал вступаться за пса. Цзуи, недовольно вздохнув, продолжил сушить волосы дочери. А закончив с этим делом, он выключил фен, накрыл одеялом Баор и ласково произнес: «Спи». «Ага». Баор кивнула и зевнула. Сегодня она с папой переехала в новый дом, познакомилась с 3 друзьями — Агу, Агуай и Тайком, долго проиграла с Тайком, а в полдень так и не ложилась спать. Сейчас ее сильно клонило ко сну. «Спокойной ночи, папа». Улёгшись на мягкую подушку и закрыв глаза, девочка быстро заснула крепким сном. Цзуи понизил яркость лампы на прикроватной тумбочке и тихо просидел в комнате какое-то время, после чего поцеловал дочь в лоб. «Спокойной ночи, золотце». Неизвестно, что снилось Баор, но уголки ее губ растянулись слабые улыбки, а Цзуи тихо вышел из ее комнаты. Стоило ему сделать шаг за порог, как распластавшийся на полу, словно дохлая собака, Тайк тут же навострил уши. Прислушавшись ненадолго к посторонним звукам и установив, что Цзуи не стоит за дверью, он ловко встал, тайком вскарабкался на кровать и лег возле Баор. Потёршись своим тельцем и приняв удобную позу, он понюхал личико Баора и, опустив голову на подушку, закрыл глаза. Баор сквозь сон пробормотала. «Папа, не забудь купить Тайку мясо». Тайка внезапно открыл глаза и спустя некоторое время снова медленно закрыл их. В маленькой комнате царили тишина и спокойствие. «Тайк!» Ранним утром старинное поместье рода Дзо пробудилось от крика Баор. Одетая в пижаму девочка, гоняясь за Тайком, выбежала из спальни, быстро спустилась вниз на первый этаж и столкнулась с Дзо-И, который в это время готовил завтрак. Дзо-И поставил на стол только что сваренную рисовую кашу, с улыбкой спросив, что случилось. Каша была сварена в рисоварке, а Дзо-И также успел сходить в забегаловку тётушки Фан в посёлке и купить там бао-дзы, хворост и соевое молоко. Он хотел, чтобы девочка чуть подольше поспала, но не думал, что она сама прибежит. Баор, показывая на спрятавшегося под стол Тайка, с кислым видом пожаловалась. «Тайк слюнявый!» Утром она проснулась от того, что Тайк лизал ей лицо. В итоге все её личико покрылось слюнями этого пройдохи. Тайк скулил. Он был обижен и не чувствовал, что совершил что-то плохое. «Ничего страшного», — Цзуи с улыбкой сказал. «Иди вымой личико и не забудь почистить зубки. Как помоешься, спускайся завтракать». На самом деле слюна Цербера Бездны не только была безвредна, но и служила полезным материалом высокоуровневой магии. В мире Саардии некоторые приготовленные по секретным рецептам косметические целебные мази содержали слюну Цербера Бездны. Если бы слюна была вредоносной, Дзуи не стал бы спокойно мириться с неконтролируемым облизыванием Тайка и уж тем более не подарил бы пса дочери в качестве любимого питомца. «На этот раз прощаю тебя». Баор тоже не хотела всерьёз ругаться на Тайка. Воспользовавшись случаем, она сказала... «Но в следующий раз так не делай. Пойду умываться». Она уже умела самостоятельно умываться, у неё имелись свои зубная паста, зубная щётка и полотенце. Помощь Цзуи ей не требовалась. Цзуи лишь научил её, как включать горячую воду, то есть настраивать водонагреватель. Баор только развернулась и поднялась наверх, как Тайк вынырнул из-под стола и стремительно взбежал по лестнице вслед за девочкой, строя из себя преданного пса. Цзуи беспомощно покачал головой. Впредь у него точно будут нескучные деньки. Когда Баор умылась и спустилась вниз, Цзуи немного остудил горячую кашу и добавил в неё ложку сахара. Бао-дзы до сих пор были тёплые. Он дал одну штуку Баор и несколько штук Тайку во избежание повторения вчерашней сцены. Бао-дзы в забегаловке тётушки Фан делались на совесть. В качестве начинки использовалась свежая свинина, а также свой выращенный лук. Еда была вкусной и полезной. Баор, попробовав одну штуку, съела потом ещё одну. Что касается Тайка, то тут и нечего говорить. Тётушка Фан за весь день готовки не смогла бы его насытить. После завтрака Цзуи собрался с Баор в город. Он работал преподавателем в Центре единоборств Небесное Просвещение, и хотя в настоящее время у него был всего один ученик, ему нельзя было игнорировать эту работу. Но он также не мог оставить дочь одну дома, поэтому решено было взять её с собой. «Папа!» Баор, разумеется, хотела пойти с папой, но проблема заключалась в том, что Цзуи решил оставить Тайка дома. «А мы не можем взять с собой Тайка?» Цзуи сказал. «С ним будет неудобно. Ничего плохого с ним дома не случится». «Но...» Баор задачно взглянула на сидевшего рядом с ней мило вихлявшего хвостиком Тайка и, поколебавшись, сказала. «Я боюсь. Я боюсь оставлять его дома одного. Вдруг он поссорится с Агуай, и Агуай обидит его». Цзуи горько улыбнулся. «Ладно, ладно, возьмём с собой Тайка». Баор тотчас засияла. «Спасибо, папа. Тайк будет послушным, так ведь, Тайк?» Тайк энергично закивал головой.